Глава вторая. «Паштет с угрём просто изумителен», — сказал Шик. «Кто надоумил тебя заказать такое блюдо?» «Идея принадлежит Николя», — сказал Колин. «У нас тут есть, вернее, был угорь, который каждый день появлялся в умывальнике, выползая из крана». «Забавно», — сказал Шик. «С чего бы это?» «Он дотягивался до зубной пасты и пожирал ее, нажимая зубами на тюбик. Николя пользуется исключительно американской ананасной пастой, и угрю, видимо, она пришлась по вкусу». «А как он его поймал?» — поинтересовался Шик. «Вместо тюбика с пастой он положил настоящий ананас. Когда угорь лакомился пастой, он ее легко заглатывал и беспрепятственно уползал назад, а тут вышло иначе. Чем энергичней он втягивал голову в кран, тем глубже его зубы вонзались в ананас. Николя!» Колен осекся и замолчал. «Что, Николя?» — спросил Шик. «Не решаюсь сказать. Боюсь отбить у тебя аппетит». «Говори, я уже почти все съел». Тогда Николя вошел в ванную и бритвой отсек ему голову. Потом открыл кран, и угорь оказался в умывальнике. «И все?» — сказал Шик. «Положи мне еще паштета. Надеюсь, в водопроводной трубе живет и его многочисленное семейство». Николя положил на умывальник тюбик с малиновой пастой, так что посмотрим. «Послушай, кто эта Ализа, о которой ты с ним говорил?» «Я как раз о ней думал. Впервые я увидел ее на лекции Жан Соля. Мы случайно оказались рядом. Оба лежали ничком под кафедрой. Там мы и познакомились». «Какая она?» — спросил Колен. «Я не мастер описывать», — ответил Шик. «Она прелестна». «А-а-а!» Вошел Николя, неся блюдо с индейкой. «Садитесь с нами, Николя», — сказал Колен. «Ведь в конце концов, как справедливо заметил Шик, вы почти член нашей семьи. Если мсье не возражает, я сперва займусь мышами», — ответил Николя. «Я скоро приду. Индейка нарезана. Вот соус». «Обрати на него внимание», — сказал Колен. «Это сметанный соус из манго и можжевельника. Им заполняют мешочки, сшитые из тонко отбитого телячьего филе. Ты на них нажимаешь, и соус течет струйками». «Нет слов», — воскликнул Шик. «Не можешь ли ты мне сказать, хотя бы в самых общих чертах, как ты с ней познакомился?» — продолжал свое Колен. «Прав не знаю. Я ее спросил, любит ли она Жан-Соля Партера. Она ответила, что собирает все, что он написал. Тогда я ей сказал, я тоже. И всякий раз, когда я ей что-нибудь говорил, она отвечала, я тоже. И вице-верса». Наоборот, латинское выражение. «В конце концов, только для того, чтобы поставить экзистенциальный опыт, я сказал, я вас люблю». А она в ответ воскликнула: «О, опыт не удался», — заметил Колен. «Да», — согласился Шик, — «но она все же не ушла. Тогда я сказал, мне в эту сторону». А она ответила, а мне нет, и добавила мне в ту. «Невероятно». «Тогда я сказал, и мне тоже в ту», и стал ходить за ней по пятам повсюду, куда бы она ни шла. «И чем же это кончилось?» «Ну, просто пришло время ложиться в постель». Колен поперхнулся, и чтобы прийти в себя, ему пришлось выпить пол-литра бургундского. «Завтра мы с ней идем на каток, завтра воскресенье, пойдешь с нами? Мы решили идти утром, когда там не так много народа. Я, правда, немного стесняюсь, потому что катаюсь неважно, но зато мы сумеем поговорить о Партере. — Хорошо, — пообещал Колен, — я пойду с Николя. Может, у него есть еще племянницы?